Через четверть часа они снова пересекли колею и еще через 10 минут другую. Мандель замолчал. Теперь он не вынимал правую руку из кармана. «Минут через 5 она прыгнет», — напряженным голосом сказала Панасенко. «Теперь она справа от нас». «Интересно», — тихонько сказал Мандель, — «если идти спиной вперед, она тоже прыгнет справа?» «Да помолчите же, Лазарь Григорьевич», — сказал сквозь зубы Навага. «Она прыгнула через 3 минуты. Первым выстрелил Морган. У Навага зазвенело в ушах. Он увидел двойную вспышку выстрела, прямые, как лучи, следы двух трасс и белые звезды разрывов на гребне бархана. Секундой позже выстрелил Апанасенко. Бах-бах, ба-ба-ба-бах! Гремели выстрелы карабинов, и было слышно, как пули с тупым треском рвутся в песке. На мгновение Навага показалось, что он увидел оскаленную морду с выпученными глазами, но звезды разрывов и трассы уже сместились далеко в сторону, и он понял, что ошибся. Что-то длинное и серое стремительно пронеслось невысоко над барханами, пересекая гаснущие нити трасс, и только тогда Навага бросился животом в песок. «Тах-тах-тах!» Мандель стоял на одном колене и, держа пистолет в вытянутой руке, торопливо опустошал обойму куда-то в промежуток между Морганом и Апанасенко. «Бах-бабах-бах-бабах!» — гремели карабины. Теперь следопыты стреляли по очереди. Навага увидел, как длинный Морган на четвереньках вскарабкался на бархан, упал, и плечи его затряслись от выстрелов. Апанасенко стрелял с колена, и белые вспышки раз за разом озаряли огромные черные очки и черный намордник кислородной маски. Затем наступила тишина. «Отбили», — сказал Апанасенко, поднимаясь и отряхивая песок с колен. «Вот так всегда. Если вовремя открыть огонь, она прыгает в сторону и удирает». «Я попал в нее один раз», — громко сказал Гемфри Морган. Было слышно, как он со звоном вытащил пустую обойму. «Ты разглядел ее?» — спросил Апанасенко. «Да, он же не слышит». Навага, кряхтя, поднялся и посмотрел на Манделя. «Мандель...» Завернув полу дахи, втискивал пистолет в кобуру. Навага сказал: «Ну, знаете, Лазарь Григорьевич...» Мандель виновато покашлял. «Я, кажется, не попал», — сказал он. «Она передвигается с исключительной быстротой». «Очень рад, что вы не попали», — с сердцем сказал Навага. «Здесь было много мишеней». «Но вы видели ее, Петр Алексеевич?» — спросил Мандель. Он нервно потирал руки в меховых перчатках. — Вы разглядели ее? — Серая и длинная, как щука. — И у нее нет конечностей? — возбужденно сказал Мандель. — Я совершенно отчетливо видел, что у нее нет конечностей. И, по-моему, у нее нет глаз. —